попробуем вот это. Зарядку себе придумали, лишь бы не работать, лишь бы дурака валять. Вот здоровый бугай поднимает гири впустую, воздух перемешивает. Пускай камни таскает или вагонетки с углем. И платить ему не надо, он же за гири денег не берет. Если весь народ по утрам вместо гири будет яму копать, знаете, какая колоссальная экономия будет? А если другие туда воды накачают и гусей туда пустить, на каждого получится по 2 гуся. Я же не один день думал, что я дурак. А этот футбол, 22 бугая мяч перекатывают. А если им вместо мяча дать каток, они же за 1,5 часа все поле заасфальтируют. А зрители еще по рублю дадут, сумасшедшие деньги потекут. Марафонца видали? Страус 40 километров дает бегом. Его кто-нибудь использует, он же пустой бежит. А если он почту захватит или мешок крупы? У нас же составы освободятся. Я уж не говорю про штангистов. Человек 0,5 тонны железа поднимает и обратно кладет. Поднимает и обратно кладет. Так дайте ему груз, чтобы он его наверх подавал. Бочки с селедкой, раствор, ящики с кирпичом пусть выталкивает. И рекорды ставь. Ты 2 бочки, я 4, чемпион мира 6. Кто у нас остался? Артисты, художники, ревматики, склеротики, прочий боевой отряд физически недоразвитых людей. Их надо использовать на тонких работах. Вот эта балерина крутится, крутится, крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепите ее к динамо, пусть ток дает. Ты иллюзионист, у тебя из пустого ведра курица вылетает. Иди обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет, если честно будешь работать. Писатель пишет. Видали, как он пишет? Ходит туда-сюда, обдумывает. Что он там напишет, еще неизвестно. А пока прицепить к нему рычаг, пусть воду качает. Вот так каждого использовать, такое будет, такое состояние блага. Такой прогресс, такой урожай. Вместо голубей этих дурных на заборах индюки будут сидеть. И тогда сразу вперед скакнем. Я же не один день думал. Что вы думаете, я дурак? Ну что вы думаете, я дурак?